Надеюсь, это не дурно и стоит обратить на это внимание, тогда и терзаться не станешь. Когда разглядишь переменчивость всех шансов в жизни, будешь хладнокровен и покоен, сколько может быть покоен человек». «Так вот где тайна вашего спокойствия», — задумчиво сказал Александр. Петр Иванович молчал и писал. «Но что ж за жизнь?» — начал Александр. «Не забыться, а все думать, думать. Нет, я чувствую, что это не так. Я хочу жить без вашего холодного анализа, не думая о том, ожидает ли меня впереди беда, опасность или нет, все равно. Зачем я буду думать заранее и отравлять?» «Ведь я говорю, зачем, а он все свое. Не заставь меня сделать на твой счет какого-нибудь обидного сравнения. Затем, что когда предвидишь опасность, препятствие, беду, так легче бороться с ней или перенести ее, ни с ума не сойдешь, не умрешь. А когда придет радость, так не будешь скакать и опрокидывать бюстов, ясно ли?» Ему говорят: «Вот начало, смотри же, соображай, поэтому конец». А он закрывает глаза, мотает головой, как при виде пугала какого-нибудь, и живет по-детски. «По-твоему, живи день за днем, как живется, сиди у порога своей хижины, измеряй жизнь обедами, танцами, любовью да неизменной дружбой. Все хотят золотого века. Уж я сказал тебе, что с твоими идеями хорошо сидеть в деревне, с бабой да полдюжины ребят, а здесь надо дело делать. Для этого беспрестанно надо думать и помнить, что делал вчера, что делаешь сегодня, чтобы знать, что нужно делать завтра, то есть жить с беспрерывной проверкой себя и своих занятий. С этим дойдем до чего-нибудь дельного, а так...» «Да что с тобой толковать, ты теперь в бреду». «А, скоро час. Ни слова больше, Александр, уходи. И слушать не стану. Завтра обедаю у меня, кое-кто будет». «Не друзья ли ваши?» «Да, Конев, Смирнов, Федоров, ты их знаешь, и еще кое-кто». «Конев, Смирнов, Федоров. Да это те самые люди, с которыми вы имеете дела». «Ну да, все нужные люди». «Так это у вас друзья?» «В самом деле, не видывал, чтобы вы кого-нибудь принимали с особенной горячностью». «Я уж тебе сказывал, что друзьями я называю тех, с кем чаще вижусь, которые доставляют мне или пользу, или удовольствие. Помилуй, что ж даром-то кормить?» «А я думал, вы прощаетесь перед свадьбой с истинными друзьями, которых душевно любите, с которыми за чашей помянете в последний раз веселую юность и, может быть, при разлуке крепко прижмете их к сердцу». «Ну, в твоих пяти словах все есть, чего в жизни не бывает или не должно быть. С каким восторгом твоя тетка бросилась бы тебе на шею? В самом деле, тут и истинные друзья, тогда как есть просто друзья, и чаша, тогда как пьют из бокалов или стаканов, и объятия при разлуке, когда нет разлуки. Ох, Александр!» «И вам не жаль расставаться или, по крайней мере, реже видеться с этими друзьями?» — сказал Александр. «Нет, я никогда не сближался ни с кем до такой степени, чтобы жалеть, и тебе тоже советую». «Но, может быть, они не таковы? И, может быть, жаль потерять в вас доброго товарища-собеседника?» «Это уж не мое, а их дело. Я тоже не раз терял таких товарищей, да вот не умер от того. Так ты будешь завтра?» «Завтра, дядюшка, я...» «Что?» «Отозван на дачу». «Верно, к Любецким». «Да». «Так, ну, как хочешь. Помни о деле, Александр. Я скажу редактору, чем ты занимаешься». «Ах, дядюшка, как можно? Я непременно докончу извлечения из немецких экономистов». «Да ты прежде начни их. Смотри же, помни. Презренного металла не проси, как скоро совсем предашься сладостной неге».